Глава 10. Дверь трактира открылась, выпуская наружу гомон подгулявшей толпы, запах дрянного кислого сидра и двух едва державшихся на ногах выпивох. Сидевший у входа нищий старик привычно встряхнул щербатую кружку с тремя лежащими на дне медяками, намекая вышедшим, что сегодня ночью он не прочь поужинать. И будет ли его желудок полон, зависит только от покинувших трактир господ. Однако они полностью проигнорировали попытки бродяги привлечь внимание и пошагали дальше по ночной улице, горланя песню о дочери мельника, заблудившейся в лесу. Собутыльники дошли до куплета о том, как она, убежав от упыря-кровососа, очутилась на стоянке лесорубов. Молодцы упыря прогнали, но что стало с бедной девушкой дальше, попрошайка не расслышал. Пьянчушки и Кая, и фальшивя завернули в проулок, откуда слов уже было не разобрать. Нищий, провожая их взглядом, заворчал, поминая бранным словом жадюк, тратящих последнюю монету на кувшин пива и не думающих о голодающих на улицах людях. «Хороший сегодня вечер, теплый», – услышал он голос совсем рядом и испуганно обернулся. В полуметре от него на булыжниках мостовой сидел завернутый в темно-синий плащ человек. И как он только смог так тихо подобраться? «Кому и хорошее, у кого маковой росинки с утра во рту не было», – проворчал, стараясь спрятать испуг злости убогий. Незнакомец правильно понял намек попрошайки. Из-под накидки показалась рука, на секунду зависнув над глиняной кружкой. В посудине звякнуло, рядом с тусклыми медяками сияла золотая монета. Сгорбленные плечи старика выпрямились, в его осанке и выражении лица появилось что-то хищное. «Молодой мессир ошибся и дал старику слишком много. Я дал ровно столько, сколько необходимо. Мне нужен человек. Мессир может пойти на рынок и попытаться его там купить, но только завтра утром, сейчас он уже закрыт. Не прикидывайся, ты понимаешь, о чем я говорю. Мне нужна жизнь человека». «А, ну так иди и забери, при чем здесь я?» – раздраженно ответил нищий. Человек в плаще, щелкнув большим пальцем, отправил еще один золотой в кружку. «Зачем ты тратишь свое золото?» «Я уже сказал, мне нужна жизнь одного человека». «И ты хочешь получить ее за два золотых?» «Назови свою цену, старик». Нищий отвечать не торопился. Он смотрел на чадящий факел перед входом в трактир и беззвучно шевелил губами. Наконец он смог сам с собой договориться и подал голос. «Когда тебе нужна его смерть?» «Сегодня». «Тогда 10 золотых», – озвучил стоимость жизни неизвестного ему человека нищий. «Старик, я не прошу убивать императора, да продлятся его дни под тенью птицы. Я хочу смерти обычного торговца. Я готов заплатить 3 золотых и ни одним медяком больше». Нищий покачал головой. «Сейчас сложные времена. Мы не беремся за работенку меньше, чем за 10 золотых. Что сложного в убийстве торговца? Он даже толком защищаться не сможет. И я скажу, где он будет сегодня ночью. Вам надо только зайти, убить и выйти. Он будет один». «Если все так просто, сделай это сам, сбережешь деньги», – уперся не желающий торговаться старик. Монеты одна за другой полетели в кружку. Ровно на 10-м кругляше она волшебным образом исчезла в складках рубища. «Так где, говоришь, искать счастливца?» «Постоялый двор, темный буревестник, западная угловая комната, 2-й этаж. Мне надо, чтобы сегодня». «Это я уже слышал. Не волнуйся, смерть придет за ним до утра. Тебя это устраивает?» «Да, но мне бы побыстрее». «Сынок, вестники смерти не спешат и не торопятся. Зато они неотвратимы, как закат солнца. Я пошлю на дело своего лучшего человека». Старик встал, отряхнул лохмотья от налипшего мусора и походкой, которой могли позавидовать танцоры, направился прочь от трактира. Когда он дошел до затененного уголка улицы, его силуэт задрожал, размылся, потом и вовсе исчез в тени. Темный буревестник был гостиным двором, заботящимся о комфорте и покое своих постояльцев. Возле входа всегда дежурила пара охранников, готовых вывести не в меру буйного гостя или всякую шваль типа воров или попрошаек. Но от того, кто сейчас пробирался по крыше соседнего дома, держи морды с дубинками в руках, защитить не могли. Коротко разбежавшись и легко оттолкнувшись от кровли, ночной гость перелетел на крышу таверны и, перекатившись, замер. Тихо звякнула черепица, вышибалы у входа притихли. Не услышав ничего странного, кроме звуков засыпающего города, они, негромко посмеиваясь, продолжили обсуждать новенькую кухарку. Фигура выпрямилась. Крадущимся в ночи убийцей оказалась девушка в облегающем сером костюме с полумаской из жемчужных колец на лице. Бесшумно перебирая ножками, она пробежалась по коньку до западного крыла дома, прикрепила к карнизу кошку и, обвив веревку ногами, спустилась к окну второго этажа. Незнакомке повезло, ей не пришлось возиться с запорами на ставнях. Окно оказалось настежь открытым, и она беспрепятственно проскользнула внутрь. Задержав дыхание, затаилась у окна, ожидая, пока глаза привыкнут к полумраку комнаты. Ноздри затрепетали, девушка почувствовала резкий запах горюна и, приглядевшись, нашла его источник. В углу комнаты стояла целая пирамида из бочонков с маслом, отжатым из листьев этой травы. Барышня криво улыбнулась. Еще пару недель назад вестники смерти получали заказы на убийство герцогов и графов во дворцах и замках, а сегодня она вынуждена возиться с торговцем маслом в этом клоповнике. Но не ее дело рассуждать о причине заказа. Возможно, торговец задолжал кому-то денег, или же некто хочет устранить на время конкурента, заставив забыть о том, что происходило за последние сутки. Ее задача убрать цель и не попасться самой, а цель вот она в нескольких шагах, дремлет, уткнувшись носом в стол. Несколько пустых кувшинов из-под пива объясняли временную потерю сознания у жертвы. Задание из простого превращалось в архипростое, незнакомку это даже немного раздосадовало. Она отыгрывала роль ассасина в четырех землях не столь ради высоких заработков, сколько ради будоражащих кровь приключений. А какое же это приключение – прирезать как беспомощную скотину лежащего лицом на столе человека? Но работа оплачена, и ее надо было выполнять. Девушка достала кинжал и зашла за спину жертвы, чтобы нанести несколько смертоносных ударов. Рывком подняв голову обреченного, провела кинжалом по горлу. Странно, но клинок не вошел в плоть, как в масло, а уперся во что-то твердое и неподатливое. Объяснение нашлось быстро. Слетевшая от рывка шапка обнажила деревянную голову манекена. Кого-кого деревянную куклу девушки заказывали убрать впервые. Но не успела она толком удивиться, как произошло еще одно событие. Просвистев, в открытое окно залетела стрела и с глухим стуком вонзилась в бочонок. Ассасин успел только заметить среди подрезанных белых перьев одно алое, а возле наконечника небольшую бутылочку с прикрепленным к ней тлеющим фитилем. Как полыхает и взрывается масло горюн травы, незнакомка знала прекрасно. Она сама использовала его несколько раз для уничтожения жертв. Смекнув, что простейшее задание внезапно становится небезопасным для жизни, девушка бросилась к окну. Она не успела всего на пару мгновений. Взрыв вышвырнул на улицу ее объятое пламенем тело. Одним из неприятных свойств масла было то, что оно прилипало насмерть ко всему, на что попадет. Воя от боли, девушка каталась по брусчатке, пытаясь сбить с себя огонь. И пусть уровень чувствительности в игре был настроен всего на 30%, но она горела заживо, и эти ощущения были самыми страшными, которые ей пришлось испытать в четырех землях. Одежда почти прогорела, сваленная болевым шоком наемница лежала на мостовой. Но только она собралась встать, как в нее одна за другой начали вонзаться стрелы с бело-красным оперением. Они быстро выбили из нее остатки жизни. На мостовую рядом с исчезающим телом ассасина по веревке спустился человек в синем плаще, который ранее разговаривал с нищим возле трактира. Поворошив оставшуюся от тела убийцы пыль, он выудил из нее широкий пояс из дымчатой кожи. Пояс невесомых шагов. Такой пояс получают только ассасины, прошедшие обучение в Ордене Вестников Смерти и достигшие уровня мастера. Орден не выдает пояса мастерам взамен утраченных во время боя или пленения, поэтому потеря пояса для ассасина является несмываемым позором. Особенности. Пояс невесомых шагов дает плюс 4 к ловкости. Пояс невесомых шагов дает 30% к скрытности. Пояс невесомых шагов увеличивает действие ядов на вашем оружии на 20%. Из темного проулка показалась Рада и подошла к разглядывающему принадлежность убийцы Найду. «Хорошая вещица, продашь?» – спросила жрица у найденыша. Тот отрицательно покачал головой. «Себе оставлю, мне идеально подходит», – ответил он и примерил пояс. Тот сразу превратился из изящной женской вещицы, подчеркивающей талию, в строгий черный ремень с мощной пряжкой и стальными бляшками. «Ты доволен? Месть свершилась?» «Месть чувство иррациональное и глупое. Я хочу полностью отбить желание у Ордена Ассасинов брать на меня заказы у баронессы. Знаешь, они уже подняли цену до 10 золотых за голову». «Ты за 2 недели сколько убийц на перерождение отправил?» 12. На лице Найда появилась самодовольная улыбка. «Не зря мне Харл показал трюк с громовым бараном. Зачем переть на рога, если зверя можно заманить в ловушку?» «Они будут мстить», – с уверенностью сказала Рада. «Вряд ли. Чего ожидает орден наемных убийц? Что их клиенты спрячутся за высокими стенами замков и окружат себя тройным кольцом охраны. Но ассасины не привыкли, что на них самих может быть открыта охота. Одно дело чувствовать себя хищником и пробираться с кинжалом в зубах в ночи, и совсем другое, когда ты постоянно ждешь, что тебе в спину прилетит стрела с красным пером». «Эх ты, убийца убийц!» – рассмеялась Рада. «Великий и ужасный охотник на хищников». «А еще это, оказывается, очень прибыльное дело. Смотри, я на заказ потратил 10 золотых. А сколько стоит такой поясок?» Рада наморщила лобик. «В лавках такие вещи не купишь. Изредка можно найти на аукционах и у коллекционеров. Я думаю, что минимум 30, а то и 50 монет стоить будет». 500%! Шикарный бизнес! 210 монет добычи я с коллег этой девочки снял. Как ты думаешь, захотят ассасины еще деньги на мне терять?» «Смотря сколько баронесса за твою голову в следующий раз заплатит». Напыщенно бравый вид моментально слетел с Найда. И правда, один раз Милена уже чуть не добилась своего, и только самопожертвование Харла спасло найденыша от гибели. Может быть и реальной. После падения Марянина с пирамиды в обнимку с наемницей в храме начался переполох. К подножию высыпала толпа воинов вперемешку со жрецами, но все, что они смогли найти на месте падения – амулет черепашки, вырезанный из костей и болтающийся на плетенном шнуре. Стоя в келье на вершине храма воздуха, найденыш понял, что не успел даже попрощаться с человеком, который сделал ему столько добра, причем абсолютно даром. «Наши все прочесали и нашли только это», – сказала Рада, передавая амулет найденышу. «Харл, он погиб, прости». «За что? За что мне тебя прощать? Это ты наняла убийцу? Кстати, кто это был, вы не знаете?» «Судя по твоему описанию, ассасин из Ордена Вестников Смерти. Кто-то очень хорошо заплатил», – ответил на вопрос Михаэль. «А вместо меня умер Харл. И самое страшное в том, что он забудет случившееся за последние сутки. Он очнется в Фальдоре, но не будет помнить о планах баронессы». «Это да, глупо получилось», – согласился с ним жрец. «Мне надо предупредить Марян», – заявил Найт. «И как ты это сделаешь?» «Помните, Харл говорил про деревеньку недалеко от Пелены? Там его родственники живут. Вот туда и отправлюсь». «С ума сошел! Ты себе даже не представляешь, что такое Пелена! Да туда ниже 100-го уровня и соваться не стоит!» Заволновалась Рада. «Далеко граница с Фальдорой находится?» «Не близко». «Вот и наберу эти ваши уровни по пути». «Не тем ты решил заниматься. Попытался бы выяснить, что с тобой случилось и почему тебя в капсуле взаперти держат. Заодно навыки подкачаешь, иначе как ты от ассасинов собираешься отбиваться?» Попробовал образумить Найда, опытный в игровых делах Михаэль. «Или погоди, ты задание получил, что тебе морян предупредить надо? Давай уже, колись, что тебе в награду за это обещали?» «В награду? Я получу уважение к самому себе. Мне этого в последний год сильно недоставало. А с убийцами я разберусь». «Как? Лук у тебя, конечно, хороший, по ПК-шерам двойным уроном бьет, но чтобы перемолотить целый орден, его одного мало», – высказал свои сомнения Михаэль. «Кто такие ПК-шеры?» – снова задал детский вопрос Найт. «Аббревиатура от слов «player killer», что значит «убийца игроков», – закончил мысль парень. «О, английский вспомнился. Глядишь, шаг за шагом память и восстановится. Так вот, в четырех земли наказывается не только убийство игроков, но и НПС тоже. Легенда такая, что боги-хранители смотрят на все остальные преступления сквозь пальцы, а вот насильственный отбор жизни уж очень не одобряют. Мол, они жизнь дали, и только они могут ее забирать. На любого, кто закон нарушает, навешивается красная аура преступника». «А ее можно увидеть?» «Да, покопайся в настройках и включи. Человек в красноватом облаке ПК-шеры есть. Можешь убивать его смело, никаких штрафов за это не будет. Еще с них выпадают хорошие трофеи. Обычно самая дорогая вещь из его гардероба и падает. И денег из них вываливается немало». «А ассасины тоже ПК-шеры?» «Смотри, если завалил кого-нибудь, то становишься преступником на 3 дня. Но если за 3 дня совершил еще одно убийство, то уже на неделю становишься красным. А если и третий раз отличился, то быть тебе преступником целый месяц. У ассасинов смысл профессии людей убивать, поэтому они красными почти постоянно бегают». «Значит, мне нужно оружие и снаряжение с большим уроном против ПК-шеров», – сделал правильный вывод Найт. «Не знаете, где такое купить можно?» «Купить? Это вряд ли», – огорчил его Михаэль. «Спрос на него небольшой. Профессиональных охотников за бандюганами в четырех земле мало, поэтому кузнецы таких вещей не делают». «Обидно. Но ты практически попал по адресу», – приободрила найденыша Рада. «Первожрецы в храмах могут освещать и благословлять вещи и оружие, в том числе и на борьбу с бандитами». «То есть я могу сейчас подойти к Авгуру, и он мне осветит Скар-Эль?» «Если бы все было так просто», – рассмеялся Михаэль. «У нас бы от храма до горизонта очередь из воинов железяками в руках стояла. Первожрецу делать больше нечего, как только над вашим оружием колдовать. Ты должен получить большой амулет храма, и тогда можешь попросить серьезный бонус. Вещицу благословить, к примеру». «А как мне его получить?» «Провести в храме полгода в молитвах», – озадачила найденыша Рада. «Или выполнить задание. Сложно, но у тебя уровня должно хватить», – предложил альтернативный вариант Михаэль. «Я в храме не в большом, но все-таки в авторитете. Попробую поговорить со жрецами и что-нибудь тебе подобрать». «Спасибо. Мне еще одно место найти нужно. Дом знахарки Эльзы Одноглазой». «Задание такое или опять личная инициатива?» «Инициатива. Она что-то может знать обо мне. Прошлом. И вещи у нее мои должны были остаться. Знаю я эту зловредную бабку. Если мы с тобой подружимся, я смогу метку тебе на карте поставить», – пообещала Рада. «А разве мы еще не друзья?» Жрецы застыли на секунду, потом хором захохотали. «Да не в этом смысле. Нам в игре надо приобрести статус друзей. Лови предложение». Корнелия Летиция Радомила III шлет вам наилучшие пожелания и желает стать вашим другом. Принять это предложение? Да? Нет? Найт принял запрос от Рады, а Михаэль его прокомментировал. Разработчики четырех земель стремились сделать игру максимально приближенной к реальности, чего стоит только отсутствие порталов. В большинстве игр вжик и прыгнул в нужную точку, а тут неделями приходится по карте таскаться. Ну, что касается дружбы и общения, тут пользователи встали насмерть, подавая им круг друзей и возможность отправлять сообщения. «Раз мы с Радой приятели, я могу с ней связываться на расстоянии?» «Угу, только и здесь разработчики пытались добиться реализма, никаких чатов и переписок. Отправлять друг другу весточки можно с помощью способности «Шепот ветра». «А, я помню, вы говорили, если мне вдруг кто-то начнет шептать на ухо, то не надо пугаться». «Именно, я тебе отметку на карте поставила. Хочешь найти свою знахарку, просто поставь на ее доме метку, появится указывающий клубок и...» «Дальше тоже помню, надо просто идти за ним», — сказал Найт, одновременно отправив предложение о дружбе Михаэлю. «Молодец!» — довольно кивнул тот. «Быстро учишься. Я к жрецам пошел насчет твоего задания, разузнаю». Найт кивнул. «А я до бабули знахарки прогуляюсь». «А я?» — хотела было придумать себе полезное занятие Рада, но Михаэль ее оборвал. «А ты посидишь в храме, помедитируешь. Не влезай в то, о чем понятия не имеешь». Жрица хотела возразить, но Найт поддержал Михаэля. «Рада, не надо рисковать, я еще не отошел от потери Харла, если с тобой за меня что-то случится». «Я девочка взрослая». «Я тоже», – выпалил Найт, но тут же поправился. «Не в том смысле, что я взрослая девочка, но я сам могу справиться со всеми своими проблемами». Для Найда после того, как он целый год просуществовал в шкуре городского дурачка, было действительно важно почувствовать себя дееспособным. «Ну-ну», – фыркнула Рада. «И вниз с пирамиды ты тоже сам спустишься?» Найд с опаской выглянул из кельи и посмотрел вниз. «Ты только на землю меня доставь, а дальше я точно сам». У миленькой, очаровательной и не в меру впечатлительной Рады была черта, способная довести до припадка или истерики мужика весом под центнер. В ее небольшом тельце содержалось упрямство, которого легко бы хватило на небольшое стадо не самых сговорчивых на свете ослов. В свою симпатичную головку она вбила одну мысль – все игроки в четырех земли лишь развлекаются, рискуя заполучить зависимость от виртуальности или исчерпать банковский счет, покупая себе игровую экипировку за реальные деньги. А ставка Найда находилась совсем на другом уровне, и девушке казалось, что странный парень не до конца осознает последствия первого же серьезного побоища. Поэтому, спустив его из кельи на землю, жрица быстро метнулась в храм, собрала пожитки в небольшой заплечный мешок и вернулась обратно. Найденыш еще пылил на своих двоих по дороге в пределах видимости, и Рада, накинув на себя незримого спутника, последовала за ним. Заклинание делало ее невидимой и почти полностью скрадывало издаваемые при ходьбе звуки. Одно только плохо – ни атаковать, ни творить заклинания, не скинув скрывающего полога, было нельзя. Но для слежки оно было приспособлено как нельзя лучше. Как оказалось, чтобы быть хорошим шпионом, одной невидимости мало. Найт уверенно шагал по тракту вслед за указывающим клубком, а Рада, которая основной упор делала на развитие силы духа, почти полностью игнорируя силу тела, через полчаса ходьбы поняла, что выдохлась. Ей пришлось сначала снизить темп, а потом и вообще присесть на обочину дороги. Жрица с волнением наблюдала, как шустрый найденыш уходил все дальше, а когда он, следуя за указывающим клубком, свернул с дороги в небольшой лесок, девушку охватила настоящая паника. Если на открытом пространстве он легко от нее уходил, то в лесу запросто затеряется среди деревьев. Рада со всех ног припустила вслед за парнем, пообещав себе, что наплюет на всю маскировку, прочтет заклинание левитации и будет искать его сверху. Но носиться над верхушками деревьев, изображая из себя сову, высматривающую мышку среди опавшей листвы, ей не пришлось. Найт поджидал ее за стволом дерева, наложив на тетиву стрелу и нервно кусая губы. Жрица увидела, как он закрыл глаза и пошевелил луком, стараясь взять ее на прицел. «Он точно ее не видит, но слышит. Как это вообще возможно?» не стреляй, пожалуйста», – попросила Рада, сбрасывая заклинание. «Ты?» – удивился Найт и опустил лук. «Я это я. Как ты меня вычислил? Я же под пологом была. Его, конечно, можно развеять контрзаклинанием, но ты же не умеешь». «Я тебя услышал и... унюхал». «Унюхал?» – не поняла девушка. Гоняясь за найденышем, она слегка вспотела, но уж точно не так, чтобы от нее несло, как от загнанной лошади. «От тебя травами душистыми пахнет, которые в храме жгут», – остановил девичьи метания Найт. «Травами?» – недоверчиво спросила жрица. «Да как ты их мог учуять? И шаги мои заклинания приглушает». «Делает тише, но не заглушает полностью». «Все равно». «У меня есть теория, почему я слышу и вижу лучше, чем все остальные в игре». «Озвучишь?» Помнишь, как я всех перепугал, когда сказал, что у меня чувствительность на 300% выставлена? Вы еще переживать начали, что меня каждая царапина убить может. Так вот, мы тогда не подумали, что я не только боль в 3 раза сильнее воспринимаю, но и слышу в 3 раза лучше». «И нюхаешь», – задумчиво произнесла Рада. «Угу, и вижу, и осязаю, и вкус, наверное, в 3 раза лучше ощущаю». «Тогда тебе сильно перченного лучше не есть. Но если подумать, ты же вообще как Супермен получаешься». «Только из-за того, что вижу далеко». «Да нет, это заблуждение, что чувств всего 5. На самом деле 9. Кроме зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса, у человека есть еще термоцепция, к примеру». «Это что, 3-й глаз?» «Да нет же, ты можешь кожей ощущать исходящее от предметов тепло. А есть еще чувство равновесия, определяющее твое положение относительно Земли. Есть еще осознание тела». «А это как?» «Закрой глаза и поверти рукой у себя перед лицом. Даже зажмурившись, ты точно знаешь, где находится кисть. Есть еще такая штука, как ноцицепция. Это ощущение боли. И твоя самая большая проблема». «Моя самая большая проблема – девчонка, которая не умеет слушать старших». «Ой, тоже мне старше. Если хочешь знать, мне в реале уже 20». Рада заметила, как Найт вдруг резко погрустнел и прикусил язык, ведь он-то не знает свой возраст в реале. «И нам до избушки этой знахарки пару шагов осталось». Жрица решила переменить тему. «Дойдем за пару минут». «Не за пару, минут за 20 доберемся. Я вот зачем еще остановился. Откуда-то гарью сильно несет», – признался найденыш. После того, как парень унюхал ее под пологом спутника, сомнений в способностях не возникало. «Может, она там отвары какие-нибудь готовит?» Найт неуверенно качнул головой. «Не знаю, кроме Гарри ничего не чувствую». «Есть только один способ выяснить, что там у Эльзы приключилось. Сходите посмотреть». «Может, в храм вернешься?» – попробовал уговорить девушку Найт. «И не мечтай», – ответила та и направилась к избушке лесной знахарки. Найденыш тяжело вздохнул и пошел следом, не силой же обратно ее в храм волочить. Хотя у него возник соблазн стукнуть эту упертую девицу рукоятью Скар-Эля по голове и оглушенную доставить в храм воздуха. Но ведь обидится же.